Глава вторая. 10 августа, следующий день после встречи с Джеффри Джеймсом, секретарем министра обороны США. Теперь, когда запрос о поиске Минору был отправлен властям США, не оставалось больше ничего, кроме как ждать. Татсу решил, что мотаться каждый день на Микидзиму и обратно будет слишком накладно, поэтому остался в многоквартирном доме, по совместительству являющимся штабом семьи Юцубу в Токио. В данный момент Татсу находился в лаборатории, расположенной в подвале этого здания, пытаясь разработать метод промышленного производства реликтов, предназначенных для хранения последовательности магии. В 11 часов утра, примерно через 3 часа после того, как он начал работать, ему позвонила Миюки по внутренней линии из квартиры на верхнем этаже. «Мне только что позвонила Ханока», — сказала Миюки после того, как Татсу спросил её, в чём дело. Судя по выражению лица Миюки, новости от Ханоки не были плохими. «Похоже, силы самообороны обещали помочь с проведением кода Монолита». Новость действительно была хорошей, но немного неожиданной. Это было очень подозрительно. Размышляя об этом, Татсу нахмурился. Вероятно, силы самообороны изменили своё отношение, потому что узнали о том, что Татсу вышел на связь с высокопоставленным чиновником правительства США. Неужели они боятся, что он может предать свою страну в пользу Америки? «Что за бред?» – подумал Татсу. Неприятно было даже думать о том, что они считали, что он сменит свой лагерь только потому, что ему нашептали какие-нибудь заманчивые слова. А мысль о том, что силы самообороны считают, что такой подачки будет достаточно, чтобы заслужить его благосклонность, была вдвойне неприятной. Это хорошая новость. Если начать подготовку прямо сейчас, то можно успеть к концу месяца. Однако, отвечая, Татсу лишь улыбнулся в камеру, никак внешне не проявив эти свои негативные мысли. «Да, и я тоже хочу помочь с подготовкой». «Поедешь в школу?» «Да». «Или нельзя?» «Конечно, можно. Ты уже скоро выходишь?» Миюки на экране уже была одета в школьную форму. «Да, как раз собираюсь». «Понял. Сейчас приду». Разумеется, Татсу решил сопровождать Миюки. Она легко поняла это из этих его слов. «Не нужно. До школы меня сопроводит Лина. А не сама. Тебе ведь пока лучше не выходить из дома, верно?» «Ясно». Миюки была права. Прошло всего 6 дней после сражения на Мейкидзиме. Если Татсу проявит беспечность и выйдет на улицу, то вполне очевидно, что за ним сразу же нарисуется хвост из всевозможных репортеров, не знающих, что такое совесть и скромность. «К тому же в школу я поеду не на электрокабинке, а на машине, так что можешь не беспокоиться». «Да, так и сделай». Данное здание является штаб-квартирой семьи Юцубу в Токио. Для удобства Миюки, будущей главы семьи, здесь всегда дежурит водитель, так что Татсу не нужно садиться за руль самому. «Хорошо. Я вернусь ещё до того, как стемнеет». «Обязательно позвони мне, чтобы я приехал тебя забрать». «Как скажешь. Ладно, тогда я пошла». Меньше недели прошло с того дня, когда Татсу огласил на весь мир своё заявление о том, что у него хватит сил противостоять даже целому государству. Если он будет ходить в школу при таких обстоятельствах, то это будет обременять больше окружающих людей, чем самого себя. Татсу понимал, что Миюки не избегает его, а просто приняла разумное решение ради его блага. Поэтому мысли о дистанцировании от брата казались смехотворными. Умом он это понимал. «Слушай, Миюки, я ведь, кстати, не в курсе, что именно было отменено и что вы решили устроить взамен?» — спросила Лина у Миюки в автомобиле, едущем к первой школе. Лина вернулась в Японию в конце июня. На тот момент решение об отмене турнира 9 школ уже было принято. А во время предыдущего своего визита в Японию она ходила в школу с января по март, поэтому она не знала даже о самом факте существования такого мероприятия, как турнир 9 школ. Поэтому само собой разумеется, что она была не в курсе обстоятельств. «Отменён был турнир 9 школ. Это сокращение так называемого общенационального товарищеского магического турнира между старшими школами магии. Это мероприятие, во время которого все 9 школ при Национальном университете магии состязаются в различных магических спортивных дисциплинах. До этого он проводился ежегодно, но в этом году был отменён. Почему? Ты случайно не слышала про инцидент с нападением вооружённых боевиков на военную базу Великого Азиатского Альянса в начале мая? Ты про тот случай, ответственность за который взяла на себя армия освобождения Дельты Нигера? Да, припоминаю». Как бывший военный, Элина прекрасно помнила тот инцидент. В том нападении применялась активная воздушная мина, изобретённая не самой магией, впервые представленная на турнире 9 школ позапрошлого года. Ого, вот оно как. И что с того? Лина даже не удивилась. Она уже знала, что для Татсу изобрести парочку магии тактического класса — это сущий пустяк, обычная повседневность. люди начали поговаривать, что турнир, распространяющий по миру такие опасные магические техники, пригодные для использования вооруженными боевиками, слишком опасен, поэтому его следует отменить. Тогда как раз шла крупная волна критики массовых убийств с помощью крупномасштабной магии, поэтому, побоявшись возразить общественному мнению, они отменили турнир девяти школ. Что за чушь? Это несправедливое обвинение. В смертях виноват тот, кто использовал магию. Нет, скорее даже тот, кто приказал использовать магию. Вины Тации в этом нет. К тому же я слышала, что все погибшие и раненые в ходе того инцидента были солдатами армии Великого Азиатского Альянса. Я нисколько не оправдываю тех боевиков, но странно считать такие потери равноценными же... жертвам среди мирного населения. Алина возмущилась, будто разговор шел про нее саму. Точнее, слово «будто» тут неуместно. Как для волшебника стратегического класса, для нее это было совсем не чужое дело. «Я считаю, что ты права, Лина, но общественное мнение основано на эмоциях, а не на логике», — не договорила фразу Миюки. Но Лина прекрасно поняла эти недосказанные слова. «В общем, мы подняли вопрос о том, чтобы вместо отмененного турнира девяти школ провести товарищеские матчи по дисциплине Код Монолита между девятью школами магии. Мы много у кого просили о помощи, но все попытки заканчивались неудачей. До вчерашнего дня». Последнее предложение Миюки произнесло ироничным тоном. Это красноречиво говорило о том, какие чувства она сейчас испытывала в глубине души. Эта подачка сил самообороны просто не могла вызывать у нее приятные чувства. «То есть сегодня утром произошли какие-то изменения? Погоди, это же значит...» «Да, скорее всего, это именно то, о чем ты подумала». Хоть Лина и не договорила свои слова вслух, но Миюки выразила свое согласие с ней. Заглянув в глаза Миюки, Лина поняла, что их мысли совпадают, и это их общей мысли было предположение, что... Скорее всего, именно встреча Тацию с секретарем министра обороны США Джеффри Джеймсом повлияла на изменение позиции сил самообороны. Хотя сейчас шли летние каникулы, и тем более была суббота, но на территории первой школы все равно было довольно много учеников. По всей видимости, причиной этому была распространившаяся за такой короткий срок новость о решении провести товарищеские матчи взамен отмененного турнира девяти школ. Ученики настолько сожалели об отмене турнира девяти школ, что не смогли не воспрянуть духом, когда узнали, что соревнования возвращаются, хоть и в лицо только одного кода Монолита. Данные обстоятельства послужили причиной тому, что свидетелями приезда Миюки и Лины в школу на роскошном седане стало довольно много учеников. Однако никому это не показалось странным. Сейчас даже среди учеников первого года обучения не осталось никого, кто бы не знал, кем является Миюки. И в направленных на нее взглядах был не страх, а обожание, восхищение и поклонение. «Миюки, она сама! Ах, наконец-то мы снова встретились!» Хотя настолько пылкие прямые мысли какой-то девушки были редкостью. «Я слышала о вашем недавнем великолепнейшем успехе. Надеюсь, вы не ранены? Вы ведь там не перенапряглись?» «Изумитян, успокойся немного. Я не ранена и не перенапряглась». Миюки уже привыкла к этому. К текущему моменту она уже была способна вытерпеть поведение Изуми без единого подергивания мышц лица. Но сейчас она ничего не смогла поделать с тем, что ее лицо все же слегка дернулось рефлекторно. «Изуми, ты так внезапно обняла президента, что она аж удивилась». Перевозбудившуюся Изуми упрекнула ее сестра-близнец Касуми. «Ай, Касуми-тян, больно же! Отцепись уже от нее!» Касуми тянула Изуми сзади за воротник, и та, немного поворчав, неохотно отцепилась от Миюки. «Миюки-сэмпай, вы тоже пришли из-за кода Монолита?» Однако отойти подальше она даже не пыталась. Нынешняя Изуми напоминала щенка, изо всех сил машущего хвостом, увидев хозяина после долгой разлуки. «Я тоже хочу помочь, чем смогу», — расплывшись в улыбке, ответила Миюки на вопрос Изуми. Пока та проявляла сдержанность, Миюки не считала это обожание чем-то плохим. «Ханока в комнате школьного совета?» «Нет, Митсуи-сэмпай пошла в штаб группы управления клубами». «Спасибо. Алина, пойдем». Позвав ранее оставленную без внимания Алину, Миюки направилась в сторону клубной комнаты, используемой в качестве штаба группы управления клубами. «Я с вами», — сказала Изуми, догнав Миюки и пристроившись рядом с ней. Алина лишь пожала плечами, разведя руки в стороны, после чего последовала за ними, стараясь соблюдать некоторую дистанцию. Ненароком взглянув в сторону, она увидела, что идущий рядом с ней Касуми выполнила примерно такой же жест. Из-за этого между Линой и Касуми даже зародилась своеобразная дружеская симпатия. Когда Миюки пришла к штабу управления клубами, Ханока как раз выходила из него, еще буквально минуты они разминулись бы. «Миюки, тебя отпустили из дома?» «Да, в принципе, мне там и заняться особо нечем было», — ответила Миюки с едва заметной горькой улыбкой. «Правда? «А я думала, что ты была очень занята», — удивленным голосом сказала Ханока. «Кто сейчас действительно занят, так это Тацуя сама. Точно мне не сказал, но предполагаю, что он взвалил на себя и мою часть обязанностей». «Вот оно что», — с унынием в голосе пробормотала Ханока. Миюки отлично понимала ее чувства. Тацуя и правда был сильно занят. Время, которое они проводили вместе, сократилось, поэтому Миюки действительно чувствовала себя одиноко. Однако сегодня именно Миюки попросила Тацуя не идти в школу вместе с ней. «Зато у нас появилась надежда провести товарищеское соревнование между школами. Отлично же!» Она решила скрыть это свое злодеяние, сменив тему. «Ага, так-то оно так, но... что-то случилось?» Вопросительно склонив голову, спросила Миюки у Ханоки, которая почему-то не договорила свою фразу. «Это было как-то слишком внезапно». Вместо умолкнувшей Ханоки ответила стоявшая позади нее Шизуку. Ее присутствию здесь тоже никто не удивился, ведь ее помешанность на коде Монолита была общеизвестна, и она сама это признавала. Так что вряд ли она прошла бы мимо участия в подготовке к этому товарищескому соревнованию. «Внезапно?» Выйдя из-за спины Миюки, спросила на этот раз Лина. Возможно, она просто искала возможность подключиться к разговору. «По совету Тацуи Сана, Игара Сикун через знакомого выпускника передал просьбу в армейский отдел по работе с общественностью, и до вчерашнего дня он только и делал, что жаловался на то, что из этого ничего не выйдет. А сегодня утром они внезапно вышли на связь сами. Силы самообороны?» — спросила Миюки, продолжившей за Ханокой Шизуку, скрывая тот факт, что ей известны некоторые закулисные обстоятельства этого дела. «Ага. Они сказали... Мы хотим содействовать проведению вашего товарищеского кода Монолита на таком же уровне, как и во время турнира девяти школ», — сообщила подробности Ханока после кивка Шизуку. «Это Игара Сикун так сказал?» Миюки намеренно изобразила сомнение. «Я была там в тот момент, когда поступил звонок, так что это правда». Ничего необычного в таком ответе Ханоки для эпохи всеобщего распространения видеофонов не было. В отличие от эпохи голосовых звонков, когда обычно два человека беседовали без посторонних, в нынешнюю эпоху видеозвонков присутствующие рядом люди будут слышать ваш разговор, если вы, конечно, не воспользуетесь наушниками или гарнитурой. Я была крайне удивлена. Ханока округлила глаза, будто воспроизводя тот самый момент. «Понятно», — сказала Миюки, после чего Лина подергала ее за рукав. «Слушай, это же...» — прошептала Лина, но завершить фразу «Это же именно то, о чем я думаю», не успела, так как Миюки остановила ее взглядом. Ханока, Шизуку, Изуми и Касуми, все четверо заметили это, но никто из них не стал пытаться выяснить, что бы это значило. «Миюки-сэмпай, Элина-сэмпай, вы уже обедали?» Вместо этого Изуми сменила тему разговора. «Хочешь обсудить детали во время еды?» «Да». Миюки без промедления приняла эту заботу Изуми. «Тогда идем в столовую». «А она работает?» Элина спросила это не у Изуми, прицепившейся к Миюки, а у Касуми. «В меню сейчас меньше выбора, чем обычно, но она все же работает». Несмотря на такое неожиданное обращение, Касуми не растерялась и ответила сразу же.